Глава 27. Зал 100 качелей. А вот здесь у нас зал 100 качелей, душечки. Качелей! Вега оперлась о мармеладную стену, осторожно заглянула в зал и увидела качели на цепочках. Точно такие, какие в верхнем мире бывают во дворах и в парках. И действительно, их было никак не меньше сотни. «Качельки!» Завизжала Люси Тетти. Вега едва успела поймать ее за юбку, как та бросилась в зал. «Зачем вам нужна целая комната с качелями?» Карен, похожая на торт, и Карен с воздушными шариками переглянулись и хором ответили. «Карен загадала, душечка!» «Другая Карен?» — уточнила Вега на всякий случай. Обе закатили глаза и кивнули. И в эту минуту Вега услышала пение. «Кто лучше всех? Да-да-да! Френ лучше всех! Навсегда!» Голос звучал ниже и не так пронзительно, но не узнать его было невозможно. Все тот же феерический, слегка раздражающий, ужасно родной голос. «Френ!» — воскликнула Вега и помчалась через зал, отпихивая мешавшиеся качели. «Френ! Постой!» — завопили Карен и кинулись за ней. «Ты должна сначала загадать желание, душечка! Загадай желание! Желание!» Люси смотрела им вслед, а потом украдкой пристроилась на качелях. Сердце бешено стучало, когда Вега бежала вверх по мармеладной винтовой лестнице. От пения Френ хотелось то ли радостно плясать, то ли заткнуть уши. «Френ, я иду к тебе!» Внезапно лестница кончилась, и Вега уткнулась в мармеладную дверь. Сделала шаг назад, прислушалась к топоту обеих Карен позади. Сжала кулак и приготовилась постучать. «Только по мармеладу не особо-то постучишь», — сказала она вслух. «Что?» — послышался голос Френ из-за двери. «Френ, впусти меня!» «О, Вега, ты добралась до моей башни! Как здорово!» — воскликнула Френ и распахнула дверь. У Веги глаза полезли на лоб. Перед ней стояла Френ. Только она была ростом с Вегу, и это не считая прически, а если посчитать, то получится в полтора раза выше. «С ума сойти! Ты и правда ростом с ведьму?» Френ горячо закивала. «Классно, правда? И вдобавок я принцесса! Феерическая!» Она покружилась на месте. Вега вздохнула. «Ладно, хорошо, что я тебя нашла. Я пришла спасти тебя, принцесса!» «О, прям как в сказке про феи и принцесс! Только теперь я не фея, а принцесса!» Защепетала Френ. «Принцесса ростом с ведьму!» «Ага!» Нетерпеливо буркнула Вега. «Нет, все же не совсем как в сказке!» Продолжала Френ. «Потому что я не хочу, чтобы меня спасали!» «Что?» Вега так и подскочила. И тут целая толпа Карен, которых она еще не видела, ворвалась в башню.